Смольская посмотрела по сторонам, затем снова перевела взгляд на нас с Викой. «Значит, выбираешь второй вариант. Ну хорошо». Женщина рванула вперед, молниеносным движением оттолкнула Краснову и потянулась ко мне. Время словно замедлилось. Рука приворожительницы приближалась, а ее глаза горели хищным огнем. Неужели она действительно собирается меня прикончить? В последнюю секунду выпускаю энергию из источника и уже собираюсь превратиться во луна. Как мир неожиданно закрутился, и я оказался в нескольких метрах в стороне от стола Красновой. Причем, оказался не сам, а на руках у деда Егора. Испугался, малыш, голос старика звучал мягко и заботливо. Злая тетя хочет тебе навредить, но мы с мужиками обязательно защитим нашего маленького гения. Слева мелькнула тень, и на место, где мы находились, неожиданно обрушился летающий здоровяк. Дед Егор каким-то чудом среагировал и оказался в другой части зала. Солдаты двинулись в сторону суперов, но Смольская неожиданно подняла руку и громко выкрикнула. «Работает особый отдел. Эти люди являются особо опасными преступниками, которые представляют угрозу для Российской империи. Если кто-нибудь вмешается, он пойдет как соучастник и будет иметь дело с нами». Все услышали. На лицах бойцов появилось замешательство. Связываться с этими отморозками никто не хотел. «Ладно, здесь, в бастионах, но что делать?» Когда срок контракта закончится и ты вернешься обратно домой, то-то же на территории империи никакое братство бастионов тебя не защитит. Тем временем активизировался еще один супер. Он выставил ладони вперед, и оттуда неожиданно начали выстреливать странные колья из черного металла. Дед Егор прыгнул к Вике, затем телепортировал нас к дальней стенке и передал меня девушке. Его энергоканалы держались на последнем издыхании, поэтому я втихую успел их подлатать. Малыш тоже умеет приносить пользу. «Похоже, успокаиваться они не хотят», — напряженно произнес старик, после чего достал из кобуры пистолет. «Придется научить наших гостей хорошим манерам». Прыжок. Дед Егор неожиданно оказывается возле одного из суперов и выпускает по патрону в каждую из коленных чашечек. «А-а-а-а, сука». Супер заваливается на пол и уже из такого положения выпускает еще несколько кольев. Но телепорта уже и след простыл. Хлопок. Он снова оказывается за спиной у раненого бойца и приставляет пистолет к его затылку. «Заканчивай, особист, эту драку тебе не выиграть». В этот же момент в его сторону рванул здоровяк. Но за несколько шагов до старика того словно поездом сшибло, неизвестно откуда взявшийся валун полыхал гневом и скрипел от злости зубами. Он быстро пробежался глазами по залу и, обнаружив нас с Викой, облегченно выдохнул. Здоровяк быстро оклемался, взлетел в воздух и приготовился контратаковать. Тем временем раненый воспользовался легкой заминкой деда Егора, схватил его за руку и всадил кол тому в плечо. Хлопок. Старик снова оказывается за несколько десятков метров. Он быстро теряет кровь, а энергоканалы начинают активно рваться. Еще минута, и ему будет не помочь. Я активно задергался в руках Вики, указывая на старика. Но девушка впала в ступор и не двигалась с места. Плюю на конспирацию, резко удлиняю ручки и тянусь к спасшему нас суперу. Держись, старик, помощь близко. Глава 22. Разобрались? Я зацепился за спинку железного стула и ловко перемахнул поближе к старику. До него всего десяток метров, но для мелкого шкета, как я, это расстояние сравнимо огромному полю. С другой стороны, зачем бежать, когда можно просто притянуться? Растягиваю руки, хватаюсь за шейку симпатичной лекарки, которая пытается помочь деду Егору, и в мгновение ока оказываюсь возле израненного телепорта. Девушка ойкнула от удивления, но продолжила свои манипуляции. К этому времени она уже вытащила кол из плеча деда Егора и пыталась залечить рану. Но кровь отказывалась останавливаться, заливая пол, ее одежду и руки. «Не понимаю», – плачущим голосом пролепетала лекарка. «Почему не останавливается? Тебя где учили, милашка?» Тут же все очевидно. Рана получена во время разрыва каналов, поэтому все силы, что должны были пойти на восстановление, идут на поддержание источника от выгорания. Тут надо действовать другими методами. Хватаюсь за ее руку и изо всех сил тяну на себя. Лекарка в шоке и не понимает, что от нее требуется, но мой решительный взгляд ломает ее волю и она сдается. «Ты хочешь, чтобы я что-то сделала?» Сосредоточенно киваю и указываю когтем на область сердца старика. Тот сидит, облокотившись на стену, и с болезненной ухмылкой наблюдает за моими действиями. «Делай, что он хочет», — хриплым голосом говорит дед Егор. «Но, делай». Девушка уверенно кивнула, приложила руку к груди раненого и замерла, ожидая дальнейших указаний. Наступил мой черед. Я поднялся на ножки и потянулся к ее ладони. После столь интенсивного использования сил меня слегка качало, но отступать было не в моих привычках. Прежде всего нужно было спасти прикрывшего меня старика. Я своих не бросаю. Острым когтем коснулся ее руки, закрыл глаза и начал передавать энергию. Ее было немного, но все же достаточно, чтобы временно залатать поврежденные энергетические каналы. Энергия девушки потянулась ко мне, стремясь слиться с моим источником, но я отверг ее притяжение и направил поток в тело старика. Лечение – отличная способность, но сейчас мне было не до освоения новых трюков, особенно когда старые еще не полностью изучены. Прошло около десятка ударов сердца, прежде чем я открыл глаза и посмотрел на состояние деда Егора. Рана почти зажила, а на его лице отражалось неподдельное восхищение и гордость, словно я был его внуком. «Спасибо, Ярослав», – прокряхтел он, пытаясь подняться на ноги, на что я гневно хлопнул его по ноге, а затем осуждающе посмотрел на лекарку. «У тебя пациент только что с того света вернулся, а ты ему вставать даешь, так дела не делаются». Лекарка засуетилась, пытаясь уговорить старика сесть обратно, а я уже повернулся в сторону приворожительницы. Она стояла посреди зала и с интересом наблюдала за моими действиями. Остальные суперы тоже не двигались, будто ждали ее команды. К этому моменту в казарменный зал ворвалось еще несколько десятков бойцов, и, судя по нашивкам, это были очень неслабые суперы из офицерского состава. Во главе этого отряда стоял мужчина с погонами полковника. Тот самый, что спас меня от толпы сюсюкающих девушек в холле казармы, когда мы пришли в гости к валуну. Он решительно направился в сторону приворожительницы, словно совсем не опасался ни ее саму, ни сопровождающих ее суперов. Смольская также заметила его появление и, к всеобщему удивлению, отозвала своих бойцов, подняв руки в знак отказа от продолжения схватки. «Полковник Макеев, давно не виделись», — с улыбкой проговорила девушка. «Кажется, в прошлый раз вы обещали меня убить». «Что ж», — она небрежно взмахнула руками. «Я целиком и полностью в вашем распоряжении». Однако Макееву было не до шуток. Он подошел к приворожительнице, вытащил из-за спины наручники и, довольно резко защелкнув их на ее запястьях, произнес: «Напрасно ты сюда явилась, Смольская, теперь ты ответишь за все свои преступления». Фух, это было по-настоящему близко. В какой-то момент мне показалось, что эта отмороженная действительно готова нас прикончить. Просто невероятная решительность и преданность собственному делу. Мне бы такого человека в качестве правой руки, и я бы уже сейчас начал менять мир. И ведь самое обидное, что скорее всего она вышла бы сухой из воды. Княжич был бы мертв, а потому вступать в прямую конфронтацию с императором местное командование вряд ли бы стало. Разве что, ради сохранения собственной репутации. Но чтобы решить эту проблему, достаточно изобразить сцену казни приворожительницы, а на самом деле просто передать ее имперским за очень крупную компенсацию. Правда, и тут вылезают некоторые политические риски, о которых я пока что не собирался думать. Да, думаю, местные так бы и поступили. В конце концов, эта суперша все равно действует в тени, а значит, не будет постоянно мелькать на глазах у обычных людей. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ну а юного Долгорукого, то есть меня, очень быстро забудут. Такова человеческая натура. Но сейчас мы находились в другой ситуации, ведь одно дело – убить меня и совсем другое – попытаться и потерпеть неудачу. Теперь имперским представителям придется приложить большие усилия, чтобы уладить возникший конфликт. Будь они хоть 100 раз агентами особого отдела, но беспределить на территории бастионов никому не позволено. За такое здесь строго наказывают. Ладно, черт с ней, с этой приворожительницей. Пусть командование само решает, что с ней делать. Краснову, кстати, тоже увели. Она последней разговаривала с супершей, поэтому ее показания были особо важны. Местным требовалось поминутно восстановить картину произошедшего, а заодно выяснить истинные мотивы агентов особого отдела. Меня же передали валуну и отправили домой. Причем, местное руководство решило перестраховаться и послало вместе с нами сразу несколько отрядов очень сильных суперов. Я пока не научился распознавать их силу по цветовым оттенкам энергии, но тот факт, что ее было предостаточно, говорил сам за себя. Первый отряд оцепил здание, второй расположился на этажах, ну а третий посменно дежурил у нашей двери. Никто не знал, есть ли у Смольской еще сообщники, Поэтому бойцы старались быть начеку. «Ну что, мелкий, испугался небось?» Валун положил меня на Викину кровать и начал стягивать заляпанную в крови деда Егора футболочку. Я прикрыл глаза и сдержанно выдохнул. «Какой позор! Ну ничего, Ярик, потерпи еще немного, ты еще слишком мелкий, чтобы самостоятельно переодеваться, да еще и в кофточку с узкими рукавами и капюшончиком. И кто им сказал, что шипы, как у динозавриков, это очень мило, настоящего мужика должна украшать только собственная мощь, и деньги, и власть, и прибор в 30 сантиметров». С грустью посмотрел на имеющиеся размеры и тяжело вздохнул. «Мы еще с тобой вырастем, Ярик-младший, и обязательно всех нагнем. Я, по-своему, ты, по-своему». К этому моменту Валун наконец-то справился с моей одеждой. «Не злись, вижу, что не испугался», — довольным тоном протянул здоровяк, неправильно поняв мою секундную задумчивость. «Ты растешь настоящим бойцом и маминым защитником». И раз так, он на мгновение запнулся, после чего присел напротив и внимательно на меня посмотрел. «Тут это, видишь, какое дело, малыш, я твою маму на свидание пригласить хочу. А так как она утверждает, что ты все понимаешь, то я решил сначала поговорить с тобой, как мужик с мужиком». Захотелось хлопнуть себя ладошкой по лицу. Он реально ожидает от меня осмысленного ответа, и вот что мне ему на это сказать: «Давай, мужик, отработай Краснову по полной, а то она заколебала меня в своей псевдоматеринской нежности топить». Нет, я бы так и сказал, только вот разговаривать пока что не умею. И вообще, смотрю на него и удивляюсь. Вроде здоровенный лоб, бабы вокруг него постоянно крутятся, а как самому девушка в сердце запала, так сразу растерял всю свою уверенность. Вика ведь еще с первого дня активно подает ему сигналы, разве что голой на пороге не встречает, и то исключительно из-за моего присутствия в квартире. Стесняется, видите ли, пфффф. Тем временем Валун продолжал внимательно вглядываться в мои глаза. Надо что-то предпринять, иначе этот детина точно не отстанет. Ну-у-у, как бы, агу, давай там, брат, не посрами мужскую половину человечества. Но Валун, к сожалению, совершенно не понимает младенческий. Ладно, попробуем по-другому. Ау-ау-ау-ау, указываю ему на Викин планшет. Тот сперва ничего не понимает, но затем его взгляд останавливается на гаджете. Все понял, не дурак. Сейчас включим тебе мультики. Я закатил глаза и посмотрел на него своим фирменным взглядом. А почему ты смотришь на меня как на идиота? Смутился здоровяк. Не хочешь мультики? Так и скажи, а то развел тут. Он взял планшет, положил его передо мной и открыл каталог детских мультиков и познавательных передач. «Тогда сам выбирай, раз такой взрослый. Смотри-ка, какой обидчивый». Взгляд ему мой не понравился, так как там выйти из детского режима. Провожу ручкой по низу экрана и выхожу в главное меню. Всплывает окошко с паролем. Черт, походу, Вика что-то заподозрила. С претензией смотрю на здоровяка, а затем указываю на поле, куда надо ввести пароль. Что мне-то откуда его знать? А если нужен интернет, то держи. Он положил передо мной телефон, включил строку поиска и забубнил: «Чет какую-то фигню делаю». «Да нет, здоровяк, это как раз то, что мне нужно». Начинаю вбивать в строку нужный мне запрос, но вместо кнопочки поиска поднимаю глаза на Валуна, мол, прочитай, тебе адресовано. Супер нахмурился, затем посмотрел вниз, прочитал, что написано, и выдохнул. Да не может быть. Глава 23. Раскрыл секрет. Пу-пу-пу, я уже размышлял над способами общения со взрослыми и перебрал сразу несколько вариантов. Первым и самым логичным был планшет. Но вот проблема, замечая мою активную жестикуляцию, Краснова просто включала передачи или мультики, после чего продолжала заниматься своими делами. И снова в детском режиме, там ни сообщений не напишешь, ни по любопытным сайтам не полазаешь. Отстой. Были еще варианты с детскими кубиками, книжками или, прости господи, самым настоящим языком жестов. Благо в прошлой жизни я его знал в совершенстве, а в этой, насколько мне известно, он не сильно отличался. Но тут возникла следующая сложность. Сверхинтеллект сверхинтеллектом, но ребенок все равно должен общаться на своем уровне, иначе это вызовет некоторые подозрения. К примеру, если я сейчас решу подшутить над Валуном и на его просьбу о благословении открою ему сайт «Тысяча и одна поза», то у него возникнет резонный вопрос: а откуда семимесячный малыш, пусть даже сто раз суперумный, знает про секс и все его проявления? Хотя нет, Валун может и не сообразить. А вот Вика точно заподозрит что-то неладное и отправит меня на какое-нибудь обследование. Я и так начинаю слишком сильно выделяться, даже среди взрослых суперов. Поэтому придется действовать более сдержанно и общаться исключительно короткими сообщениями. Одобряю. Да не может быть. Одобряешь? Меня? Нет, блин, прическу твою. Сообразительность Валунова вызывала все больше вопросов. Кивнул. Здоровяк чесал затылок и не знал, как на это реагировать. Ну это, спасибо, что ли? Я показал ему большой палец, после чего подтянул к себе телефон и призадумался. По-хорошему, надо бы посвятить Валуна в происходящее вокруг моей великосветской тушки. Интриги, покушения, сильнейшие суперы, и это мне еще года не исполнилось. А что будет дальше, я даже не представляю. И если здоровяк имеет серьезные планы на Краснову, то мы просто обязаны рассказать ему о происходящем. В конце концов, находясь рядом с нами, он подвергает себя серьезной опасности. Взять, к примеру, сегодняшний случай. Валун, не задумываясь, вступил в схватку с супером из особого отдела. А ведь эти сволочи злопамятные, если затаят обиду, то рано или поздно достанут. Что же насчет доверия, то тут все предельно просто. Таких людей, как Валунов, я прекрасно знаю. Простоватые, сильные и невероятно надежные. Такие готовы драться за своего господина, даже если шансы на выживание близятся к нулю. Ну а если свалит, то почти наверняка будет держать эту информацию при себе. Тем временем Валун открыл холодильник и почесал голову. Я бы чего-нибудь похавал. Он достал пачку замороженных бифштексов, изучил надписи на упаковке и похлопал себе по животу. «Слышь, малый, а тебе котлеты можно уже?» Здоровяк посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Оба призадумались. Только о разном. «А ты ж маленький еще». Вслед за этой упаковкой он достал еще две, а следом потянулся к верхнему шкафчику, где лежали крупы. «Звея ездит с нашим запасом. Одна, две, думаю, хватит для легкого перекуса». От услышанного я чуть не поперхнулся. 18 котлет и две пачки макарон чисто на перекус? Нет, я слышал о невероятной прожорливости сверхсильных и сверхбыстрых суперов, но чтобы настолько, кто этого лба прокармливать вообще будет? Ну ладно, перейдем к нашим барашкам. Пока Валун готовил себе легкий перекус, я пытался придумать, как ввести его в курс дела. Итак, вбиваем. Княжич Долгорукий. Посмотрим, чего там про меня пишут. Описали очень много. Начнем с того, что я появился на свет в тот самый день, когда узурпатор со своими войсками взяли приступом императорский дворец. Поэтому большинство подданных империи так и не узнали, родился я или нет. Одни полагали, что род Долгоруких навсегда оборван, другие надеялись, что однажды в стране появится молодой княжич, который свершит возмездие за гибель своих родителей. Готовый сценарий для эпического блокбастера. Также ходили слухи, что на самом деле наследника, то есть меня, заточили в подземельях императорского дворца, откуда меня никто и никогда не освободит. Чистая нелепость. Для подобных целей существуют специальные тюрьмы. Какой смысл превращать дворцовые покои в камеры? Впрочем, такую возможность исключать не стоит. Не удивлюсь, если у этой приворожительницы есть приказ доставить меня живым, чтобы потом всю жизнь содержать в самых бесчеловечных условиях. Узурпаторы они такие. Пока изучал слухи о собственной персоне, заодно посмотрел, как выглядели мои местные родители. Император Александр Долгорукий был высоким и статным мужчиной с благородными чертами лица. Его волосы были темными, чуть волнистыми, аккуратно зачесанными назад, открывая высокий лоб. Глаза отца были глубокого зеленого цвета, строгие и одновременно добрые. Лицо украшала аккуратная бородка, придающая ему вид зрелого и уважаемого правителя. Императрица Елена была женщиной необыкновенной красоты. Ее светлые волосы, струившиеся мягкими волнами, обрамляли лицо, придавая ему ангельское выражение. Глаза матери были небесно-голубыми, сияющими нежностью и любовью. Ее кожа была белоснежной, словно фарфоровая, а губы – нежно-розовыми, словно лепестки розы. Урвал батяня красотку, ничего не скажешь. И я ведь знаю, о чем говорю, в молодые годы мне приходилось видеть множество династических браков. Там такие красавцы и красавицы попадались, караул. Хочется обнять и плакать несчастных, которым досталась такая вторая половинка. Чего смотришь, малый? Подняв взгляд, увидел над собой Валуна, жующего только-только поджаренную котлетку. Ждать, пока доварится макароны, он, естественно, не стал. Про род Долгоруких читаешь? Хорошие были правители, ничего не скажешь. Император так вообще человечище, настоящий воин и мудрый правитель. А ты чего про них решил посмотреть? Спросил бы у Вики. Она, вроде как, в Петербурге жила, всяко про императорскую семью больше знает. Спросил, серьезно, быстро открыл фотографию Долгоруких, где Елена была на 9-м месяце, и пальчиком указал на большой живот. Намекаешь на то, что я толстым стану? Тут же обиделся здоровяк. Нет, малыш, я же сверхсильный, мне каждый день надо есть не меньше 20 тысяч килокалорий. И это только для поддержания формы. А вообще эта тетя беременная, их некрасиво называть толстыми. И почему при разговоре с Валуном мне так часто хочется хлопнуть себя ладошкой по лицу? Вот прям непреодолимое желание возникает. Ладно, попробуем иначе. Я, это княжич, написал текст и придвинул телефон Валуну. Тот прочитал сообщение и довольно хмыкнул. Согласен, мелкий, плох тот супер, кто не мечтает стать императором. В этот момент со стороны плиты послышался звук закипающей кастрюли, и здоровяк резво рванул в том направлении. Да твою ж медь, забыл совсем, аарх. Хорошо дождался, когда Валун вернется, и написал новое сообщение. Я, это княжич Долгорукий, а я император всея Британии, ха-ха. Здоровяк проглотил котлетку и сразу же подцепил с тарелки следующую. Ну и чувство юмора у тебя, мелкий, мне нравится. Да ты достал, твою медь. Я, Долгорукий Ярослав, пододвинул к нему телефон и сопроводил это своим фирменным суровым взглядом. Тот внимательно вчитался в сообщение, нахмурился и даже перестал жевать. Ну слава богу, дошло наконец. Ярослав испуганно протянул здоровяк. Ты только Вике не говори, что это я тебя ругаться научил. Да чтоб тебя. Похоже, это бесполезно. Полковник Макеев сидел за столом и пристально смотрел на расположившуюся напротив девушку. Анна Смольская, знаменитая приворожительница, чье имя наводило страх на большую часть аристократического сообщества. Эта женщина была способна уговорить кого угодно и на что угодно, и никакая защита от этого не поможет. Значит, говорите, что просто решили проверить систему безопасности Северного Бастиона, произнес он с львиной долей скепсиса. Именно, смеющимся голосом ответила женщина. Выглядела она расслабленно, словно она являлась хозяином положения, а не местные военные, и увиденное меня очень порадовало. То, как быстро вы нас вычислили, как ловко дали отпор. Кстати, что это за телепорт у вас появился? По документам человек с такими способностями в Северном Бастионе не числится. Макеев ухмыльнулся и покачал головой. Госпожа Смольская, вы, похоже, до сих пор не поняли, в каком положении находитесь. Напомню, вы тайком проникли на территорию бастионов, после чего попытались убить девушку и похитить ее ребенка. Также вы оказали сопротивление сотрудникам охраны и чуть не убили одного из наших. Будете отрицать эти обвинения? Не буду, мурлыкнула женщина. Все именно так и было. Только вы забыли упомянуть, кем именно был этот ребенок. Полковник нахмурился, после чего открыл дело Краснова и, пробежавшись по нему глазами, не нашел ничего особенного. А что в нем такого? Или особый отдел взялся за старое и снова начал красть талантливых детей? Думал, что такая практика осталась в далеком прошлом. Суперша довольно рассмеялась. То есть вы даже не знаете, кого приютили в своем бастионе? Весело. А вы поговорите с Красновой? Думаю, ответ вас очень сильно удивит. Что касается нашей участи, то я могу в точности рассказать, что дальше произойдет. И что же? Спросил Макеев, отложив планшет в сторону. Мы действительно наследили, тут ничего не скажешь, но и посадить нас у вас нет ни малейшего повода. Проникновение на территорию бастиона под чужими документами, уже через полчаса вы получите официальное письмо, где русским по белому написан приказ о проведении секретной операции по проверке системы безопасности бастионов. Это бред. Но приворожительница продолжила говорить, что касается нападения на вашего сотрудника, то не я, ни Горенков Тихон, ни Мышкин Алексей не участвовали в драке. Да, один из моих ребят немного погорячился и нанес ущерб вашему телепорту, за что он получит заслуженное наказание. Но что касается остальных, то, увы, уже через час мы будем на свободе. Макеев усмехнулся. Не прошло и 6 месяцев с момента падения императора, как агенты спецслужб уже начали вмешиваться в дела бастионов. Командование рассчитывало, что это произойдет не ранее, чем через пару лет. Ну что ж, они просчитались. Теперь генералы бастионов будут вынуждены дать ответ, и действовать придется немедленно. Глава 24. Когда в одном месте играет детство. Прошел долгий месяц, полной мучительных тренировок, постоянного бегства от Евдокии и бесконечных фейспалмов от разговоров с Валуном. Госпожа Краснова, это уже ни в какие ворота не лезет. Голос Евдокии был полон возмущения и отчаяния. Ярик снова стащил баночку с банановой пюрешкой. Вот что мне с ним делать? Мда, я-то думал, что в деревне по понятиям живут. А она, вместо того, чтобы высказать мне претензии глаза в глаза, побежала докладывать Вике. Стукачка грудастая. Отправляю ложечку сладкой жижи себе в рот и щурюсь от удовольствия. Мням-мням, невероятно вкусная штука. Особенно после опостылевшего за 6 месяцев грудного молока. Ну, смысл мне есть одно и то же, когда энергией я теперь заправляюсь от постоянного потока суперов, что приходит за помощью. Теперь мне хочется разнообразия. Выглянул из-под стола и встретился взглядом с раздраженной Евдокией. Она смотрит на меня, я на нее. Очередная ложечка медленно отправляется в рот. Сейчас кто-то взорвется. Да он еще и издевается надо мной. Девушка двинулась в мою сторону. Грозная, опасная. Грудь вперед, глаза сверкают, истинная валькирия. Гроза всех младенцев. Надо срочно делать ноги. Но план бегства провалился еще на первом этапе. Стоило попытаться притянуться к двери в кабинет, как меня, прямо во время полета, перехватил взявшийся из ниоткуда валун. Вот вроде здоровенный детина, а поступь, как у кошки. А куда это ты собрался, мелкий? Я попытался вырваться из его цепкой хватки, но безуспешно. Здоровяк крепко держал меня за кофточку. Снова Евдокию изводишь? Она сама. Собственный детский голосок звучит все еще непривычно. Но это лучше, чем общаться через планшет. Сама стащила твою пирожку, вздохнул валун. Я уверенно кивнул и посмотрел на здоровяка взглядом обиженной невинности. Раньше с ним всегда такое срабатывало. Но, видимо, не сейчас, Вика. Тут Каен, то есть Ярослав, снова балуется. Подойди, пожалуйста. Окинул здоровяка осуждающим взором, ибо уже заколебался своими оговорками. За последний месяц уже раз 20 меня чуть княжичем не назвал при Евдокии и еще нескольких Викиных пациентах. А мы тут как бы шифруемся. Да-да, после долгих объяснений и нескольких искренних мыслей грохнуть его за непонятливость, здоровяк все-таки увидел во мне княжича. Слава всем богам и вовремя подоспевшей Вике. Это уже она, на пальцах объяснила своему будущему молодому человеку, с кем именно он имеет дело. Удивительно, но валун воспринял эту информацию с достоинством. Более того, с того дня он практически не отходил от нас с Викой, став кем-то типа телохранителя. Само собой, это касалось исключительно тех дней, когда он не был на дежурстве. А вообще за последний месяц очень многое изменилось. Начнем с того, что валун наконец-то решился и завязал отношения с Викой. Признание в своих чувствах оказалось настоящим произведением искусства. Столько долгих колебаний и неуверенных пауз я еще никогда не наблюдал. Слушал его, слушал, но так ничего и не понял. Однако Вика, напротив, оказалась тронута до глубины души и подарила ему незабываемую ночь. Хоть бы меня постеснялись, не люди, а то заладили со своим он маленький, он не поймет, да он не будет за нами смотреть. Не стал бы, если бы вы мне хотя бы планшет для развлечения оставили. Ну или книжку какую по развитию суперсил. А так, вы мне просто не оставили выбора. Но в последующие ночи я научился справляться с этой проблемой. Оказалось, что нужно всего лишь перед сном напитывать мышцы энергией и заставлять их укрепляться. Организм в итоге изматывался настолько, что я проваливался в крепкий беспробудный сон и просыпался уже утром. Дальше, больше, уже 2 недели, как мы переехали в новую 4-комнатную квартиру. Тут сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, у Вики закончился испытательный срок, поэтому теперь она числилась штатным психологом. А вместе с этим шел хороший оклад, востребованность и желтый допуск, который автоматически подразумевал переезд с красной общаги. Во-вторых, у Валуна дела тоже шли в гору. Сперва его перформанс во время нападения на автобусы, потом несколько очень неплохих вылазок в сумеречные пустоши, ну и как вишенка на торте, его схватка с супером из особого отдела. Большая часть бойцов встали как вкопанные, а этот, не раздумывая, бросился метелить чужаков. Слабоумие и отвага, или просто отвага, в ситуации с валуном очень трудно разобраться. Так вот, когда местное руководство узнало об отношениях Вики и Михаила, они сразу же предложили им перебраться в отдельную, более комфортную квартиру. Находилась она в другой, более защищенной части крепости. Забраться сюда агентам из особого отдела точно не получится. К слову о последних. Как и ожидалось, Женщину в маске и ее людей отпустили. Не всех, конечно, того, что пулял в нас кольями, все-таки посадили за решетку, а потом сразу же выпустили по условиям подписания полугодового контракта с Бастионом. Теперь, насколько мне известно, он через день выходит в сумеречные пустоши и крошит там монстров. Благо способность для этого у него была более чем подходящая, бесконечные снаряды в виде вытянутых металлических кольев. Красота. Надо будет скопировать ее в будущем. Тем временем мое тело окончательно усвоило способность эластика. Теперь она требовала минимальных затрат энергии, но приносила колоссальные результаты. Мои мышцы приобрели удивительную упругость, словно сотканную из невидимой резины. Каждое движение стало плавным и гибким, как у хищника, готового к прыжку. Кожа больше не ограничивала мои возможности, она растягивалась, словно ткань, подчиненная воле моего сознания. Это новое ощущение свободы поражало. Я мог менять форму своего тела, а руки вытягивались на невероятные расстояния, позволяя дотягиваться до объектов, находящихся вне досягаемости обычного человека. Ноги сгибались под немыслимыми углами, превращаясь в пружины, готовые выбросить меня вверх или вперед с огромной скоростью. И как я использовал эту могучую способность? Правильно, доставал вкусную детскую пюрешку с верхних полок, куда их прятала Евдокия. Изверг, лишает ребенка единственной радости в моей полной опасности жизни. Вот и сейчас, стоило мне заметить баночку с новым вкусом и шустро стащить ее с верхней полки, как Евдокия подняла сигнал тревоги. Предательница. А спустя некоторое время из кабинета вышла Вика. Сегодня она работала с обычными бойцами, которые не имеют никаких суперсил, поэтому в моей помощи ни капли не нуждалась. «Миша, Евдокия, вы не можете справиться с одним ребенком, я попросила всего час тишины. Вот как мне работать в таких условиях?» Мы втроем посмотрели на разгневанную женщину. «Валун виновата, Евдокия возмущенна, ну а я с полной уверенностью в собственной правоте». Девушка подошла ближе и пристально на меня посмотрела. «Ярослав, ты же помнишь, что сегодня твой первый день в доме юных суперов после долгого перерыва. Про твои способности уже все знают, так что просто попробуй больше ничего не вытворять, договорились?» «Да», — весело согласился я, чем вызвал довольно умилительную улыбку у девушки. «Вот и умничка», — она приблизилась ко мне и смачно поцеловала в щеку. Затем немного подумала и проделала тот же прием с валуном. Мы оба почувствовали себя самцами. Операция по поглощению пюрешки проведена успешно, так что теперь можно и прогуляться до дома юных суперов. В конце концов, я давно хотел приобрести одну способность, и ее владелец как раз находится именно там. Для передвижения по крепости нам выделили отдельный автомобиль, за рулем которого обычно сидел валун. Тачка была быстрой, бронированной и очень вместительной. Эдакий семейный автомобиль с пуленепробиваемыми стеклами. Я предпочел бы прогулки на свежем воздухе, но после моего спектакля с повторным спасением деда Егора, это превратилось в большую проблему. Люди так и порывались ко мне подойти, чтобы поближе рассмотреть чудо ребенка. А некоторые даже за ножки и ручки хватали, сволочи такие. Кто ж такое делает с маленьким ребенком? Да и в плане безопасности автомобиль намного лучше. После нападения суперов из особого отдела местное командование всерьез озаботилось о моей выживаемости. Ну а как защитить ребенка, когда он гуляет по открытой местности? Верно, такая задача выглядит практически невозможной. Так что до дома юных суперов я ехал с ветерком. Там мы заехали на подземную парковку, после чего валун передал меня воспитательнице, Софье Владимировне. Она, как я и думал, была сенсором со способностью видеть сквозь предметы. Правда, супером она была слабеньким, всего первого уровня, поэтому сквозь толстые стены, к примеру, она видеть не могла. Ну ничего, девушка Софья еще молодая, поэтому сможет в будущем развить эту полезную способность. «Ярослав, а мы тут все по тебе соскучились», — радостно пролепетала девушка, беря меня на руки. Смотрю на нее со скепсисом и не верю ни единому слову. Я слишком хорошо читаю людей, чтобы меня можно было обмануть такой хреновой актерской игрой. Нет, Софья девушка хорошая, да и как воспитатель вполне приличная, но она явно меня боится, или просто опасается. Тут сложно понять. «Ура!» — коротко говорю я, обнимая ее за тонкую шейку. «Ты уже говорить научился?» — в ее голосе слышится неприкрытое удивление. «Когда успел? Тебя же всего пару недель не было». «Успел». Тут валун получил сообщение на телефон и резко засуетился. «Так, мне сегодня его во сколько забирать?» «В 6, как обычно». Понял. Извините, пожалуйста, мне уже на дежурство пора. До вечера. Здоровяк запрыгнул в бронированную тачку, которую выделили мне, и тут же умчался в закат. Красавец, блин. А если на меня кто-нибудь нападет и надо будет срочно давать по тапкам? Эх, вот не умеет Мишеня думать стратегически. Меня же понесли к остальной группе. Сначала на первый этаж, потом в последнюю дверь налево. Ты, мелкий, радостно выкрикнул Кирюша при моем появлении. Ну хоть что-то в этой жизни остается постоянным. Софья поставила меня на пол и бросилась разнимать двух дерущихся супердетей. И если бы она увидела мою мордашку в этот момент, то точно бы удивилась. Ведь на ней красовалась хищная улыбка человека, который вот-вот заполучит новую способность. Глава 25. Ну чего там с мелкими? Сижу в кроватке, наблюдаю за толпой супердетей. Некоторые совсем слабенькие и никогда не возьмут планку второго уровня. Другим суждено поучаствовать во множестве сражений. Взять хотя бы нашего засранца-приручителя. Невооруженным глазом видно, что парень вырастет в очень сильного супера, которому предстоит активно участвовать в защите бастионов. У него было для этого все. Огромный для такого возраста источник, бешено циркулирующая энергия и достаточно редкая суперсила, очень эффективная во время сражения с монстрами. Других ребят с подобной мощью я тут не видел. Но все же у пацана был один серьезнейший минус, это его характер. Ну не вижу я в нем воина, хоть убей. Хитрого интригана, да. Политика, безусловно. Человека, который в течение своей жизни будет постоянно получать по щам, 100%. Более того, в последнем действии я лично приму самое активное участие. Но вот стержня и отваги Алёше определенно не хватает. И самое обидное, что такие черты характера закладываются в ребенка с самого детства, а уже потом постепенно выращиваются и закаляются. Но, к сожалению, воспитанием мелкого засранца занимается его сексуальная мамаша, готовая порвать любого за своего маленького мальчика. А такое обращение с ребенком ни к чему хорошему точно не приведет. Парня ждет большое будущее, поэтому не стоит буквально с пеленок оберегать его от любых опасностей. Не удивлюсь, если она и на первое задание додумается вместе с ним пойти. Мало ли дитятка простудится или, не дай бог, встретится со злыми монстрами. Тьфу, даже жалко пацана стало. Хорошо хоть другие родственники имеются, которые, в случае чего, смогут перехватить на себя воспитание юного приручителя. Насколько я успел узнать из рассказов Красновой, дедушка у Алёши являлся каким-то крутым перцем из Петербурга. Точнее, сейчас Владислав Щукин считался обычным гражданским, но еще 11 лет назад был прославленным генералом, не раз проявившим себя во время нашествий монстров. Хотя чего еще ожидать от супера пятого уровня? Такие просто обязаны вносить огромный вклад в развитие своего государства. Как я понял, после очередного нашествия старик распрощался с военной службой и уехал в Петербург налаживать связи и наращивать могущество рода Щукиных. А на свое место в бастионе поставил собственного сына, Дмитрия, чей отпрыск в данный момент сидел напротив и активно испепелял меня глазами. Собственно, на убийстве твари из других миров Щукины и сделали свое состояние. Это был невероятно редкий случай, когда способность приручителя передавалась по генам от отца к сыну, ну или к сыновьям, но исключительно по мужской линии. Все девушки в роду Щукиных, напротив, рождались самыми обычными людьми. В них даже другие способности не проявлялись, настолько они были далеки от суперсил. Так что по сути, единственной задачей девушек из этого рода было родить как можно больше Щукиных, которые впоследствии присоединятся к небольшой армии приручителей. Так вот дедуля Владислав, который всю жизнь провел в бесконечной череде сражений и получений трофеев, в один прекрасный день осознал, что его первый наследник неожиданно превратился в разнеженного мажорчика, прожигающего свои лучшие годы в ночных клубах Петербурга. Такое бывает, когда совсем забиваешь на воспитание собственных детей. Ну а дальше просто. Сперва дедуля ушел со службы и перебрался в столицу, затем нашел жену для своего непутевого сына и заставил заделать внука. Ну а финальным аккордом было отправление Дмитрия в Северный бастион, где тот должен был заступить на службу и стать наконец настоящим мужиком. Только как по мне, план все равно получился так себе. Даже если Дмитрий перестанет быть мажорчиком, то проблему наследников это все равно не решит. Лучше бы дед забрал Алешу под свое воспитание. Следующей кандидаткой, чьи силы я подумывал копировать, была Амелия Шторм. Девочка-лекарка, которая в будущем вырастет в настоящую красавицу и обязательно сведет с ума не один десяток мужиков. Хитрая, спокойная, расчетливая, сразу сообразила, кто в группе главный альфач, и быстро прибилась к нему в качестве подружки. Хотя есть еще вариант, что это все влияние родителей, которые, узнав о появлении наследника Щукиных в группе, быстро подсказали дочке, с кем можно дружить, а с кем нет. Но на это, в принципе, плевать, пусть дружит, с кем хочет. Меня куда больше интересовали ее способности, а главное, их потенциал. В моем мире целители были по-настоящему могущественными избранными. Они буквально поднимали людей из того света. Главное, чтобы с момента смерти прошло не более минуты и самому целителю было с чем работать. К примеру, разрубленное напополам тело подлатать бы успели, а вот оторванную или простреленную голову – нет. Поврежденный мозг практически не поддавался восстановлению, даже если изначальное повреждение не являлось смертельным. В этом случае приходилось обращаться к обычным хирургам с их рискованными методами работы. Потому мне и было интересно, на что способны лекари в этом мире. Но в любом случае, эта способность не является приоритетной для копирования. А вот от повышенной регенерации я бы точно не отказался. Но тут возникало несколько сложностей. Дело в том, что регенерация могла быть как основной, так и побочной способностью. И разница между ними была просто колоссальной. В первом случае, супер пятого уровня мог залечить любое ранение, которое не привело к мгновенной смерти, а во втором он просто получал повышенную регенерацию. В качестве примера можно привести сроки заживления небольшого пореза. У обычного человека рана исчезала спустя 7-10 дней, у любого супера за 2-3 дня, у владельца побочной регенерации не более, чем за сутки, ну и у супера с основной способностью к регенерации за 1-2 секунды. Разница, как говорится, налицо. Так вот, побочная регенерация мне была не нужна. Куда лучше обзавестись каменной кожей, как у валуна, которая вкупе с основной способностью к мгновенному излечению сделает меня практически неубиваемым. А мне очень нравится быть неубиваемым. Хорошая штука. Всем советую. Арх, как же хочется забрать все способности и не париться над сложным выбором, но пока что нельзя, размер источника не позволяет. А размер, как бы ни пытались убедить себя многие суперы, имеет значение. Неожиданно рядом с кроваткой раздался голос Глеба. «Ну что, мелкий, разговаривать уже научился или так и продолжим перекидываться взглядами?» Сверхинтеллектуал облокотился плечом на кроватку и лениво хрустел хлебной палочкой. Интересно, но в глазах парня отчетливо читалось напряжение, чего явно не было во время наших прошлых встреч. «Надо бы держать ухо востро, иначе может прилететь откуда не ждали. Умники они такие, никогда не знаешь, чего от них ожидать». «Немного», — выговорил я, повернувшись к парню. «Ну хоть так, там это, Щукин собирается приручить крысу из канализации и послать ее к тебе в кроватку. Она будет кусаться?» «Конечно, будет, это же крыса. Но основная задумка в том, чтобы ты описался от страха. После произошедшего в смотровой Алексею надо восстанавливать свой авторитет. Вот говорил же, что в парне умирает умелый стратег. Хочешь, чтобы про твой позор как можно быстрее забыли? Все просто. Нужно всего лишь сделать так, чтобы кто-то другой опростоволосился еще сильнее. А что может быть хуже, чем напрудить от страха в собственную кроватку? В глазах детей – ничего. И плевать, что тебе еще годика нет. Дети – злые. И когда, во время прогулки, наверное, предположил Глеб, тебе помощь нужна или сам с крысой справишься? Я нахмурился и, схватившись ручками за решетку, поднялся на ножки. Сам справлюсь. Веснушчатый расслабленно пожал плечами и, еще раз хрустнув хлебной палочкой, двинулся в сторону книжных полок. В тот самый миг дверь класса распахнулась, и внутрь въехала внушительных размеров двухъярусная тележка, доверху наполненная посудой. На верхнем ярусе возвышались тарелки с дымящимися блюдами, они же выстроились ряды стаканов с напитками. Воздух мгновенно наполнился густым ароматом рыбных котлет. «Ну-с, мои дорогие, кто же тут проголодался?» — пропищал тонкий голосок, принадлежавший полноватой женщине-повару, которая следом вошла в классную комнату. «Ну-ка, ребятишки, занимайте свои места и приготовьтесь к обеду». Повариха направила тележку к длинному столу, где уже хлопотала воспитательница. При виде рыбных котлеток несколько детей скривили лица, один тяжело вздохнул, а белокурая девочка 3 лет вообще неожиданно покрылась железной чешуей. «Прикольная способность. Так-с, вы снова начинаете», — возмутилась повариха. «Еще раз повторяю, рыбные котлеты и манка с комочками – это залог крепкого здоровья и стабильного развития собственных способностей. Так что ноги в руки и быстро за стол, не хотим!» – воинственно выкрикнул Алеша, за спиной которого собралась возмущенная общественность. Кажись, в детском саду назревал самый настоящий бунт. Один Глеб невозмутимо уселся за стол и приготовился к приему пищи. Ну еще Кирюша сидел в дальней части комнаты и самозабвенно включал-выключал планшет. Чтобы вывести его из этого гипнотического состояния, надо как минимум забрать электронное устройство. «Щукин», — грозно произнесла воспитательница. «Хочешь, чтобы я снова позвонила твоему дедушке?» Паренек моментально сник, а в его глазах появился настоящий ужас. Но лицо-то как-то надо держать, поэтому он быстро пришел в себя, повернулся к жаждущей справедливости и вкусной творожной запеканке публики и выдал пламенную речь. Ну, деда действительно говорил, что рыбные котлеты очень помогают в развитии собственных способностей. А мы ведь хотим стать большими и сильными, верно? Вот эта скорость переобувки, восхищенно подумал я. Парню точно надо в политику. Толпа детей неуверенно закивала, еще не переключившись с неожиданной смены настроения своего лидера. Но энтузиазма в их действиях как-то не прибавилось. «Ну ладно», — вздохнул Алеша. «Каждому, кто съест целую порцию, моя мама вечером принесет карамельку. Еще и подкуп электората, правда, не слишком притязательного электората». «Да». Только теперь на лицах детей появились настоящие улыбки, и уже спустя минуту они с большим аппетитом уплетали котлетки с гречкой. Меня тоже не оставили без завтрака, всучив бутылочку с молоком Евдокии. Есть особо не хотелось, но я старался поддерживать собственный источник в максимально наполненном состоянии. Мало ли в какой момент он мне понадобится. Когда с обедом было покончено, одну группу детей отвели в смотровую, тогда как остальных ожидал сеанс иглоукалывания. Я впервые должен был пройти эту процедуру, поэтому поражался абсолютному спокойствию детей. Они из-за рыбных котлет только что чуть бунт не устроили, однако 5-сантиметровые иглы не вызвали у них ни тени страха. Все стало понятно, когда Амелия забралась на массажный стол и улеглась на живот. К девочке подошла женщина, явно являющаяся лекаркой, после чего нежно коснулась ее спины рукой и аккуратно ввела иглу, одновременно используя свои суперспособности. «Обезболивает», сразу догадался я. В комнате стояло 8 специальных кушеток. Дети по очереди укладывались на них и терпеливо дожидались своей очереди, позволяя врачу превратить их в живых ежиков. Я же внимательно наблюдал за процессами, происходящими в их организмах. А там действительно было на что посмотреть. Как только игла проникала сквозь кожу, ранее хаотично бурлившая энергия вдруг обретала структуру и равномерно распределялась по всему организму. Это напоминало настройку музыкального инструмента. Каждая игра служила своего рода камертоном, приводившим энергию в гармонию, а структурированные таким образом потоки активировали скрытые резервы организма. Вероятно, именно благодаря правильной циркуляции энергии организм получал возможность запустить те участки организма и мозга, которые обычно остаются незадействованными. Любопытно, в моем мире все было несколько иначе. Полагаю, что именно эти манипуляции помогают детям развивать свои суперспособности. Только отсюда возникает другой вопрос. Почему более взрослые супер не пользуются теми же методами? За все время работы с Викиными клиентами уже не раз наблюдал, как некогда сильный супер теряет контроль над собственной силой, из-за чего неизменно понижается в уровнях. Их главная проблема заключалась в плохо циркулирующей энергии. Она попросту не доходила до краев физического тела, из-за чего человек не способен был на максимум использовать собственный потенциал. Но, судя по тому, что я сейчас вижу, этот вопрос решается парочкой сеансов иглоукалывания, чего они почему-то не делают, странно. «А ты у нас впервые, малыш», — улыбнулась лекарка, поднимая меня на руки. «Ну понятно, самого юного и красивого оставила напоследок, злыдня. Правда, красивая злыдня с приятными формами». «Да», — уверенно ответил я. «Так ты у нас уже разговариваешь, какие мы талантливые. Ну ложись, посмотрим, как у тебя с зажимами». Она уложила меня на спину, затем провела руками над моим тельцем, словно действительно исследовала невидимые потоки. Ее ладони светились зеленым светом, а глаза были предельно сосредоточены. «Не понимаю», — растерянно пробубнила девушка. «Откуда в тебе столько мощи? Я словно взрослого супера собираюсь обрабатывать». «Погоди-ка», — она всмотрелась в мое лицо, — «а ты не тот малыш, что вылечил нашего деда Егора. Я довольно улыбнулся и хихикнул, а заодно потянулся рукой к ее слишком откровенному для работы с детьми вырезу. «Ну тогда все понятно», – расслабленно произнесла лекарка, после чего продолжила процедуру. «Мне про тебя очень много рассказывали, Аля. И где пропадают толпы возмущенных родителей, вечно недовольных внешним видом воспитателей своих детей? Меня ж тут в наглую соблазняют». «Ну как соблазняют, просто находится рядом, даже не предполагая, что малыш может активно реагировать на соблазнительные формы. Для меня же это целое испытание. Она ведь еще и в кружевном лифчике приперлась, который едва заметно выглядывает из-под легкого белоснежного халатика. Ни стыда, ни совести. Уважаю. Боишься, маленький?» – встревоженно спросила девушка, нежно сжав мою ручку. «Не волнуйся, тетя Агния сделает все по высшему разряду. Ну вообще отлично». Еще и двусмысленные фразочки пошли. «Будь я лет на 15 старше, мы бы с тобой по-другому разговаривали. Причем, так, что уже к вечеру все соседи говорили, что тетя Агния делает иглоукалывание, а юный Ярослав делает тетю Агнию». «Хэм-м-м-м, а чего это ты так подозрительно на меня смотришь?» — прищурила глаза девушка, попутно доставая первую иглу, словно замыслил что-то нехорошее. «Еще как замыслил, но ты даже не представляешь, что. Надо срочно пользоваться моментом». Резко вскакиваю, делаю максимально напуганное лицо, после чего бросаюсь на грудь лекарки, словно маленький испуганный зверек, ищущий защиты. Лицо утыкается в приятные округлости, а ручки бесцеремонно делают жим-жим. Мягко и упруго все, как и должно быть. Ну а что, ни одной же грудью Евдокии мне довольствоваться. Мужик просто обязан периодически видеть другие сиськи, даже если ему не полных 8 месяцев. «Вот же ребенок», — хихикнула лекарка и ласково меня отстранила. «Говорю же тебе, не бойся, минут 10 поработаем над твоими зажимами, и все закончится. Ты даже ничего не почувствуешь, обещаю». «Уже почувствовал», — довольно ухмыльнувшись, подумал я. «Ну а так как моральная компенсация уже получена, то теперь можно и циркуляцией энергии заняться. Вдруг реально чем-нибудь поможет». Я ловко улегся на спинку и, распластавшись на кушетке, расслабленно прикрыл глаза. «Коли меня полностью, женщина, мне уже ничего не страшно». Глава 26. Сюрприз. Красотка в белом халатике не соврала, я действительно ничего не почувствовал. Точнее, еще как почувствовал, но эти ощущения были очень даже приятными. И дело не в 5-сантиметровых иглах, что торчали из моего беспомощного тельца, а в том, что после всех процедур мне сделали приятный расслабляющий массаж. Даже стопы немного помассировали, что доставило дополнительное удовольствие. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Вот и лекарка закончила свои манипуляции, после чего двинулась к следующему ребенку, заставив меня грустно смотреть на ее удаляющуюся аппетитную пятую точку. «Терпи, Ярослав, терпи. Надо прикинуть в голове скорость моего взросления. Учитывая скоростное развитие, то половое созревание начнется через БРРР целых 7-8 лет. Кошмар. А-а-а-а. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Без паники, Ярик, ты точно сможешь найти выход из этой ситуации. Стопа ведь проблема решается на раз-два. В конце концов, я не только способности могу копировать, но и внешность. Так что мне мешает принять облик какого-нибудь красавчика и хорошенько так оторваться? Алкоголь, девочки, может даже пьяная драка, что-то я начал скучать по обычным мужским развлечениям. Но тут возникает сразу несколько проблем. Во-первых, я нахожусь под постоянным наблюдением, а следовательно, нормально погулять после превращения у меня не получится. Ну а во-вторых, мне пока неизвестно, какой уровень нагрузки выдержит мой источник. Полчаса? Час? Этого в любом случае мало, а превращаться обратно в младенца где-нибудь посреди бара мне совершенно не хочется. Это будет полнейшее палево. Какой из этого всего можно сделать вывод? Все верно, мне жизненно необходимы тренировки. И желательно без лишних глаз, чтобы я мог спокойно экспериментировать. Только вот как этого добиться, я пока что не знаю. Надо как минимум нормально поговорить с Викой и Валуном, и объяснить им ситуацию. Хотя как это сделать, мне тоже непонятно. БРРР как сложно, когда ты постоянно находишься под присмотром. Ну чего, маленький, уже пришел в себя. Надо мной снова нависла миловидная личико лекарки. Давай мы отнесем тебя обратно, и ты немного поспишь. Здоровый сон очень важен для нормальной циркуляции энергии. Девушка подняла меня на руки, после чего неожиданно запела колыбельную и начала меня покачивать. Баю-баюшки, бай-бай, не ложись на самый край. Может скрытень приползти и в пещеру унести. Зашибись жизнеутверждающая колыбельная, но меня действительно начало клонить в сон. Впервые за долгое время мне снилась прошлая жизнь, точнее, определенный момент моей жизни, очень повлиявший на будущее развитие. Я помню тот день так же хорошо, как будто все произошло вчера. Мне было 6 лет, и я играл во внутреннем дворе нашего дома, копируя пение птиц и мечтая, что когда-нибудь научусь с ними разговаривать. Вдруг дверь распахнулась, и мама позвала меня внутрь. Она редко мешала моим игровым тренировкам, потому я сразу почувствовал, что случилось что-то серьезное. Когда я вошел в дом, там нас ждали незнакомые люди. Они выглядели важными, их одежды были богато украшены золотыми нитями и вышивкой. Один из них, высокий мужчина с холодными глазами, подошел ко мне и сказал, что они прибыли от имени императора. Меня охватил страх. Я никогда раньше не встречал таких людей, но всегда знал, что рано или поздно они за мной придут. Мимиков никогда не оставляют в своих семьях. Это попросту невозможно. А если родители попробуют укрыть своего ребенка, то обеспечат себе пожизненное где-нибудь на северных приисках. Отец стоял рядом со мной, держал мою руку крепко-крепко, словно боялся отпустить. Мама сидела на стуле, ее глаза были красными от слез. Она смотрела на меня так, будто прощалась навсегда. Я же просто молчал. Меня с детства учили держать эмоции под контролем и быть стойким. Высокий человек объяснил, что у меня есть особые способности, которые могут принести пользу империи. Но контролировать их очень сложно, поэтому они хотят забрать меня с собой, чтобы обучать и развивать эти силы. Мама обняла меня крепче, чем когда-либо прежде, и прошептала на ухо: «Ты особенный, мой мальчик, ты сможешь сделать многое хорошего». Отец молча кивнул, пытаясь сдержать свои эмоции, но я чувствовал, как сильно ему хотелось сказать что-то важное. Это был последний раз, когда я их видел. Уже потом, когда мне удалось захватить власть в империи, я открыл старые архивы и узнал, что родители мимиков практически сразу же устраняли. Подстраивали несчастные случаи или просто организовывали нападения, неважно. Нужно было сделать так, чтобы ребенку некуда было возвращаться, и методы для этого использовались абсолютно нечеловеческие. Естественно, я разобрался со всеми, кто был причастен к смерти моих родителей. Это было жуткое время, которое привело к не менее жутким действиям. Но я ни о чем не жалею. Они разрушили тысячи жизней, потому не могли умереть обычной смертью. Только во сне осознал, насколько Вика похожа на мою мать, а сразу этого не заметил, потому что стал забывать лица родителей. Слишком много времени прошло, потому люди и события начали стираться из моей памяти. Происходящие во сне события возвращали меня в беспомощное состояние. В те годы, когда моя жизнь принадлежала империи, а имеющееся время тратилось на изучение способностей мимика и бесконечные тренировки, во сне даже появился мой первый наставник, Кросх Безумный. Это был могучий воин, под 2 метра ростом и с полным отсутствием волос на теле. У него даже бровей не было, что добавляло его образу устрашения. Никто не спорит, что именно из-под его руки выходили лучшие воины, но методы при этом использовались бесчеловечные. Бывает, провинится ученик, так Кросх подвешивает его к потолку, а затем медленно проводит лезвием меча по груди, оставляя частые неглубокие порезы. Регенерация у избранных работала хорошо, так что такие истязания могли длиться часами, без какого-либо вреда для здоровья. Вечная, мать его, пытка. Я и сейчас как будто чувствую лезвие его клинка, щекочущего мою грудную клетку. Что за? От осознания, что эти ощущения исходят не из сна, а из реального мира, чуть не подпрыгиваю. Но в последний момент удерживаю себя в руках и медленно открываю глаза. Я снова в своей кроватке, что стоит в общем классе. Вокруг подозрительная тишина. Свет немного приглушен, так что возможно сейчас время тихого часа. Хотя нет, где-то сбоку слышно активное шушуканье, а воспитательница такое сразу же пресекает. Источник щекотки тоже на месте. Здоровенная крыса сидит у меня на груди и с подозрением на меня пялится своими маленькими глазками. Ее хвост, тонкий и длинный, свешивается с груди, касаясь одеяла. Вроде бы и сбросить ее надо, но решаю не делать резких движений. Если спугнуть хвостатую, то она и цапнуть может, а мне сейчас только заражения не хватало для полного счастья. Вылечить-то меня вылечит, но придется потратить некоторое время на восстановление. К тому же, Именно такой реакции ожидает этот мелкий засранец, Алеша. Небось думает, что я сейчас подпрыгну, расплачусь и устрою форменную истерику. Ну-ну, крыса не атакует, а значит приказ у нее только залезть в кроватку и напугать. Леша и тут не допускает ошибок, ведь одно дело, просто пошутить и совсем другое, причинить вред младенцу. Что ж, пацан, ты сам напросился. Аккуратно, чтобы не спугнуть животное, удлиняю руку, хватаю ее за хвост и резко поднимаю на высоту 2 метра. Крыса начинает биться в истерике и пытается зацепить меня зубами, но все безуспешно. Дальше поворачиваю голову в сторону затаивших дыхание детей, хищно улыбаюсь и выискиваю глазами своего обидчика. Он сидит чуть поодаль и удивленно пялится на пытающуюся освободиться крысу. Хоп, вытягиваю руку еще дальше и сбрасываю этот снаряд четко на макушку маленького приручителя. Общий вой моментально затопил все видимое пространство, а сам Алеша дико запаниковал, из-за чего потерял контроль над перепуганной крысой. Она тут же спрыгнула с его макушки и забилась под ближайший комод. Часть детишек забилась за шкаф с книгами, Амелия ловко запрыгнула на обеденный стол, девочка с белыми кудряшками снова покрылась металлической чешуей, а Глеб с интересом наблюдал за происходящим, продолжая жевать хлебную палочку. Да сколько он их за день сожрал уже! Дверь в класс резко распахнулась, и внутри показалась разгневанная воспитательница. Ее блузка была не полностью заправлена в джинсы, волосы растрепаны, а за спиной маячил отец одного из детишек. Круто она развлекается во время тихого часа, ничего не скажешь. Что тут происходит? В голосе воспитательницы так и сквозило раздражение. Оно и неудивительно, мне бы тоже не понравилось, если бы детишки прервали меня на самом интересном месте. Крыса. Хором завизжали маленькие суперы, указывая на комод, под которым пряталось животное. Неожиданно в глазах девушки сконцентрировалась энергия, что явно говорило о применении сканирующих способностей. Затем она сдула свисающий на лицо локон, поправила блузку и решительным шагом двинулась в сторону Алеши. Все, кажись, крындец пацану. Вот что бывает с людьми, которые лишают девушку за 30 хорошего секса. Когда ситуация немного успокоилась, меня отнесли на водные процедуры. Уже остывшая воспитательница тщательно меня помыла, после чего переодела в чистенькую запасную одежду и уложила обратно в кроватку, откуда я тут же выбрался. Ну а что, спать мне уже все равно не хотелось, так что пришло время попробовать своровать чью-нибудь способность.